Глава вторая. Каждый раз, приезжая в Венецию, Дронго испытывал необъяснимое чувство печали. Словно уходящий в воду город напоминал о бренности всего сущего, о неизбежности энтропии, поглощающей все живое. Проезжая по каналам города, он пытался понять состояние людей, живших на воде и среди воды. Выросший у моря, Дронго не боялся массы воды, инертной по своей природе, но город, построенный на воде, вызывал у него сложные ассоциации. И если Ленинград будил чувство восторга, Амстердам – любопытство, то Венеция навевала легкую грусть. Может, потому что здесь нашел свой последний приют Иосиф Бродский, один из самых любимых его поэтов. В этом символическом жесте гениального поэта, пожелании быть похороненным в Венеции, очевидно выразилось и его отношение к бывшей родине. Перенесенные унижения, судебный приговор за тунеядство, отсутствие должного признания – все это сказалось потом в его решении не возвращаться на Васильевский остров. И завещание Бродского похоронить его тело в Венеции, так напоминавший ему родной город, стало некой точкой, завершившей земное существование бунтаря и одиночки. Дронго подумал, что жизнь гениальных людей не бывает легкой, как сложна и история городов, ставших символами развития цивилизаций. Первые упоминания о Венеции относятся к V веку, когда в 421 году часть прибрежного населения, спасаясь от нашествия гуннов, переселилась на острова. Через 100 с лишним лет Венецию заняли войска Византии, а еще через 1,5 века в городе избрали первого дожа. Стоит особо отметить, что дож избирался пожизненно, но эта должность не была наследственной. Таким образом, Венецианская аристократическая республика счастливо избежала пороков наследственных монархий, когда на троне нередко оказывались слабые правители, не способные принимать решения. Либо, что еще хуже, никчемные личности, находящиеся под влиянием своих фаворитов и фавориток. Внешним выражением фактически обретенной самостоятельности стал тот момент, когда Венеция приобрела собственного святого покровителя – Евангелиста Марка. Венецианские купцы похитили в Египте его мощи и, забросав их свиными тушами, чтобы скрыть от мусульманских стражей, привезли в свой город, где вскоре началось строительство собора святого Марка. Отныне крылатый лев, символ святого Марка, навсегда сделался и символом Венеции. В XII-XIII веках Венецианская республика стала очень богатой, но подлинный ее расцвет наступил во время IV крестового похода, организованного на деньги венецианцев. Под руководством великого дожа Энрико Дандола они повернули на христианский Константинополь, чтобы сокрушить своих единоверцев и торговых конкурентов. Византия так и не оправилась от этого удара и через 250 лет пала под ударами турков-османов. А Венеция за это время выдвинулась в ряды первых мировых держав. Еще целых 300 лет она играла важную роль в европейской политике. Но все постепенно меняется. Новые торговые пути в Индию вокруг Африки, открытие Америки, могущество австрийских Габсбургов и усиление Франции работали против Венецианской республики. В 1718 году Австрия и Турция вынудили ее отказаться от своих территорий и колоний в Европе, а в конце XVIII века Венецию завоевал Наполеон и передал ее по договору австрийским Габсбургам. Еще несколько раз Венеция переходила из рук в руки, пока в 1866 году не вошла окончательно в состав нарождающегося итальянского королевства. Уникальная республика, просуществовавшая 1100 лет, во главе которой стояли 120 дожей, ушла в историю, а Венеция стала городом Новой Италии. Но и в новой стране, в которой сосредоточено больше половины всего культурного населения человечества, Венеция занимает особое место. Ежегодно ее посещают миллионы туристов. Она входит в традиционный туристический маршрут Апеннинского полуострова, наравне с Римом, Миланом, Флоренцией. Дронго вспоминал историю Венеции, пока они ехали по мосту, соединяющему город с материком. В автобусе, кроме них, прилетевших из Флоренции, находился комиссар Мадзони, отвечавший за операцию в Венеции. 40-летний худощавый мужчина высокого роста. У него были темные, проницательные, глубоко посаженные глаза, тонкие губы и красивые, густые, искусно уложенные волосы. Очевидно, он успевал посещать парикмахера. На его подбородке виднелся шрам, придающий ему особенно мужественный вид. Сидя рядом с помощником, который вел автобус, Мадзони подробно излагал свой план. Все приехавшие слушали, не перебивая. На первом сиденье разместились Тарачини и Брюлей, на втором – Дронго и Дабс. На заднем сидели Луиза и ее напарник, офицер полиции Маурицио. Когда все садились в автобус, Дронго хотел оказаться рядом с молодой женщиной, но она демонстративно протиснулась на заднее сиденье, устроившись возле Маурицио. Луиза явно знала, что Дронго против ее участия в операции, но была не согласна с ним. А может, просто не хотела лишний раз демонстрировать их близость? Несмотря на свободные нравы современной итальянской молодежи, несмотря на все усилия феминисток, Италия все еще остается страной с крепкими семейными традициями, устои которых не смогли расшатать новые веяния единой Европы. И молодая женщина, пусть она даже офицер полиции, не могла столь явно афишировать свои отношения с приехавшим иностранцем. В это раннее утро почти не было машин. В Венеции туристы обычно появляются после 9 утра. Многие из них предпочитают ночевать на континенте, поскольку это гораздо дешевле. Гостиницы в Венеции стоят на порядок дороже, чем в Риме или Милане. А рестораны предлагают меню по ценам московских ресторанов, которые, как известно, считаются самыми дорогими в Европе. «Мы доедем до вокзала», — пояснил Мадзони. «Там нас ждет лодка. А площадь оцеплена, и с двух сторон будет вести съемка. Правда, я не уверен, что он появится, потому что просто не сможет оттуда уйти. Здесь не Флоренция и не Рим. Вода со всех сторон. Он не сможет превратиться в невидимку. Всех гондольеров мы предупредили». «Он не мог с кем-нибудь договориться?» – вмешался Дабс. «Или выдать себя за гондольера?» «Нет», – улыбнулся Мадзони. «Мы знаем всех в лицо. Эта профессия в нашем городе чрезвычайно уважаемая и передается по наследству от отца к сыну. Нельзя просто так стать гондольером в Венеции. Для этого нужно много лет учиться. Все они, кто сегодня будет у площади, знают друг друга в лицо. Убийца не мог ни с кем договориться и не сможет каким-то образом сбежать. Я думаю, что он просто блефует. На самом деле даже не посмеет появиться в нашем городе». «А если посмеет?» — угрюмо спросил Дронго, чувствуя за спиной взгляд Луизы. — А что, если он снова придумал какой-то трюк, который мы не можем учесть? Он умеет думать, сеньор Мадзони. Это необычный убийца. Мадзони нахмурился. — Посмотрим, — пробормотал он. — В нашем городе мы не дадим ему развернуться. А если он посмеет здесь появиться, то мы его возьмем. У него нет ни единого шанса. Ни единого! Дронго все еще чувствовал на своем затылке взгляд Луизы, но больше ничего не сказал. Машина подъехала к вокзалу, где двое сотрудников полиции в штатском уже ждали их на небольшом катере, закрытом со всех сторон. Все перебрались на катер, при этом Мадзони, когда Луиза перешагивала через борт, деликатно предложил ей руку. Большой канал Венеции имеет форму несколько перевернутой латинской буквы «С». Под лучами восходящего солнца они двигались по направлению главной площади города. Луиза стояла на борту, повернувшись спиной ко всем остальным. Дронго решил, что пора подойти к ней. Сейчас не время для мелких обид. И он подошел. Она взглянула на него и снова отвернулась. «Я хочу с тобой поговорить», — тихо сказал Дронго. «Ты говорил, что хочешь со мной поговорить, а потом принял решение, не спросив моего мнения», — напомнила она. — Да, — сразу согласился он. — Я не прав. — Можешь считать, что я чудовищно не прав. Можешь на меня обижаться. Можешь делать все, что угодно. Но я не хочу, чтобы ты с ним встречалась. Если он придумал эту встречу, значит, уверен в своих возможностях. Этот мерзавец уже обманул нас несколько раз. Неужели ты ничего не понимаешь?» «По-моему, это ты ничего не хочешь понять», — отозвалась Луиза. «Я офицер полиции, а не студентка, которая никогда не видела крови. Он не сможет забрать меня с собой на глазах у стольких людей. И ничего мне не сделает. Ему достаточно подойти ко мне на расстояние протянутой руки, как его схватят. Но ты предложил свой план». Катер был небольшой. Все остальные стояли буквально в метре от них. Дронго оглянулся и подумал, что все слышат их разговор. Впрочем, это было не так важно. «Ты имеешь право со мной не соглашаться», — очень тихо произнес он, чтобы его услышала только Луиза. «Я предложил мой вариант, а остальные его поддержали». Она посмотрела ему в глаза. «Ты мне нравился», — проговорила Луиза, словно прощаясь с ним. «Ты мне тоже», — ответил Дронго. Она отошла от него. Дронго подумал, что в этой поездке было слишком много личного. Может, напрасно он позволил себе так увлечься этой молодой женщиной, или нет? Как бы он поступил, если бы на ее месте оказалась другая женщина, ему безразличная? Как поступил бы? Также предложил бы свой план? Занятый своими мыслями, он не заметил, как к нему подошел комиссар Брюлей. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сообщил он. «У меня был похожий случай. У каждого из нас в жизни бывают похожие случаи, после которых мы долго мучаем себя вопросом, правильно ли мы поступили». «И как вы ответили на этот вопрос?» — поинтересовался Дронго. «Я до сих пор не знаю на него ответа», — признался Брюлей. До назначенного времени оставалось около 6 часов. Но нужно было прибыть на площадь, осмотреться там, проверить расстановку людей и попытаться представить возможное поведение убийцы. У моста Риальто они пересели в 2 небольшие моторные лодки, чтобы по узким каналам, окруженным со всех сторон домами, подобраться к площади Святого Марка. Недалеко от нее лодки остановились, и оставшийся путь они прошли пешком. Собор Святого Марка, построенный в виде гигантской буквы «П», как бы защищает соборную площадь со всех сторон. Слева от него находится башня часов, справа – библиотека и дворец дожей. Это величественный комплекс зданий, в которых когда-то жили венецианские чиновники. На площади несколько известных кафе, первое из которых открылось еще в 1683 году. Под аркадами в зданиях много ювелирных и сувенирных лавочек. После 9 утра на площади всегда было полно народа. Очевидно, преступник учел и это обстоятельство. Поднявшись по узкой деревянной лестнице на 2-й этаж, они прошли во временный штаб, откуда можно было наблюдать за площадью. Здесь уже находилось несколько сотрудников полиции. Мадзони предложил всем сесть, затем развернул подробную карту площади и ее окрестностей. Пока он говорил, Дронго смотрел в окно. Отсюда хорошо была видна пока еще пустая площадь. Голуби постепенно садились на ее мощеную мостовую, чувствуя себя здесь достаточно вольготно. «Когда открывается собор?» — поинтересовался Дронго у сидящего рядом Тарачини. «Обычно в 9:30», — услышав его голос, ответил Мадзони. «Но в это время года чуть позже, примерно в 9:45. В соборе будут наши сотрудники. Один из священников должен дежурить у входа, чтобы убийца не мог пройти под видом священника или монаха». И Мадзони продолжил чертить свои схемы, показывая, кто и где будет находиться и каким образом продумана блокировка всей площади. В общей сложности в операции должны были участвовать более 200 сотрудников полиции. С другой стороны площади были установлены видеокамеры, чтобы заснять все, что на ней произойдет. Когда через час принесли кофе, Дронго почувствовал, что сильно проголодался. Завтрак пришлось заказать в ресторане, находящемся далеко от площади, чтобы не привлечь излишнего внимания. На площади к этому моменту уже появилось несколько сотрудников полиции. Один кормил голубей, 2 других, одетых продавцами, торговали сувенирами. Еще в нескольких лавках находились наблюдатели. Все ждали условленного времени. В 10 утра в штаб позвонили из Болоньи. Тамошние сотрудники полиции выяснили, что за несколько минут до аварии погибшему Хопкинсу кто-то звонил. Удалось также установить, что оба телефонных аппарата, по которым они говорили, в тот же день были проданы Хопкинсу. Стало ясно, что второй мобильник принадлежал его сообщнику. Предположение, что в лице Хопкинса убийца имел сообщника воеериста, таким образом подтверждалось. По предложению Дабса было решено подключить специальную аппаратуру, чтобы выяснить, где может находиться хозяин второго аппарата. Дилетанты полагают, что отключив свой сотовый телефон, они отрезают себя от возможных наблюдений. На самом деле его достаточно легко отследить. Именно такая техника и была задействована, чтобы узнать, где находится позвонивший Хопкинсу его сообщник. Еще через 40 минут пришло ошеломляющее известие. Отключенный телефонный аппарат оказался в Венеции. Теперь уже не осталось никаких сомнений, что убийца в городе. Напряжение нарастало. На площади появилось уже немало народа, несмотря на холодный мартовский день. Группы туристов толпились перед собором. «Он знает, что мы здесь», — сказал Дронго, глядя вниз. «Вы напрасно убрали всех сотрудников полиции», — обратился он к Мадзоне. «Несколько человек в форме нужно было оставить, а то это выглядит как-то подозрительно. Он не дурак и очень хитер, иначе вызвал бы сеньору Филаччи другим образом, не приглашая ее на свидание через нас. А ведь не побоялся приехать в Венецию. У вас есть снайперы?» «Есть», — ответил Мадзони, подходя к окну. «Пятеро. Они на крышах. Если он попытается откуда-нибудь выстрелить, мы его сразу заметим. Все возможные места для стрельбы закрыты или взяты под наблюдение. Вертолеты рядом. Они будут следить за всеми перемещениями». «Ты нервничаешь», — тихо заметил Брюлей, подойдя к Дронго. «Да», — признался тот. «Но ведь он понимает, что мы его будем ждать. Почему же идет на такой риск? Почему?» «Этого мы не знаем», — ответил Брюлей. «Но возможно, что сегодня узнаем. Только не нужно так дергаться. Все должно пройти нормально». Миновал еще час. Дронго казалось, что время движется очень медленно. Он вспомнил, что еще в молодости зарекся обижаться на время, поражаясь тогда его скоротечности. Тогда ему представлялось, что секундная стрелка бежит слишком быстро, а ведь средняя человеческая жизнь, измеряемая всего 20 или 25 тысячами дней, краткое мгновение, из которого надо вычесть сон, воспоминания, ненужное времяпрепровождение. На подлинную жизнь остается совсем мало. Именно поэтому он старался растянуть каждый час, каждую минуту своего существования. Но сейчас время будто остановилось, секундная стрелка ползла еле-еле. В какой-то момент Дронго даже подумал, что его часы испортились. За 10 минут до назначенного времени в конце площади появилась Луиза Филаччи. Ее сопровождал Маурицио. Оба сотрудника полиции, не торопясь, двигались по направлению к собору. «Внимание!» — громко произнес Мадзони, взяв передатчик. «Начинаем работать! Они уже на площади!» Дронго поднялся в очередной раз и подошел к окну. Стекла были достаточно темные, с площади его не могли увидеть. Он почувствовал, что от волнения у него задергалась левая щека. «Что же придумает убийца на этот раз?» — с тревогой подумал Дронго.